Глава 53. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Какая у тебя любимая фантазия? Макмонста. Я жестко трахаю тебя сзади, прижимая к своей поварской станции так, что у тебя кости таза трещат. Обичуэри. А самая грязная фантазия? Макмонста. Такая же, но мы случайно выливаем на себя чуть теплый костный бульон. Эта хрень воняет. Макмонста. Твоя очередь. Обичуэри. Ты трахаешь меня в студии звукозаписи. Макмонста. С удовольствием. А почему в студии звукозаписи? Обичуэри. Потому что это означает, что я смогла.